Одна попробую с ним связаться. В лавке у него установлена портативная рация. Если отзовется, это будет доказательством его алиби. И твое обвинение, что он сейчас у повстанцев, окажется безосновательным. Я не считаю Сенгоку нашим главным противником. Он просто один из подозреваемых. Давайте свяжемся с ним, раз вам хочется. Если он окажется на месте, мы, возможно, сможем получить новую информацию, а если нет, подозрения подтвердятся, и колебаниям капитана придет конец. Попробуй, однако. Все равно он не такой подлец, как тебе кажется. Рация в третьем шкафу, номер кодового замка запомнить легко. 333. Набрав номер, я включил рацию. Проверка канала. Проверка канала. Кто на связи? Ответа нет. Вызываю. Алло, алло. Говорит Крот. Говорит Крот, прошу ответить. Ответа нет. Вызываю. Алло, алло. Говорит Крот, прошу ответить. Ответа нет. Вызываю. Алло, алло. Говорит Крот, прошу ответить. Ответа нет. Ну вот, все ясно. Зазывало хлопнул в ладоши. Хватит, капитан. Возьмете с собой фотоаппарат? Это же ваша главная профессия. Если удастся сделать снимок, у нас будет прекрасная улика. Камоэ-сан, вставайте и вы. Мы торопимся, я помогу вам спуститься вниз. Зазывала еще раз, изо всех сил потряс продавца насекомых за плечо, и тот, наконец, окончательно проснулся и встал. В руках у него был УЗИ. По-моему, вы обмочились. Продавец насекомых навалился на Зазывалу, у того подогнулись колени. Продавец был выше Зазывала сантиметров на 10 и намного тяжелее, он чуть не упал, еле успел опереться на мою голову. Проходя сзади, едва не опрокинул стул. Пахло от него отвратительно, угрожающий какой-то запах. Да и вне зависимости от запаха я не способен испытывать симпатию к людям крупного телосложения, думаю, из-за ассоциации с тупым кабаном. Продавца насекомых бросала из стороны в сторону, Зазывала удерживал его за пояс. Нестройно грохоча, они спустились по лестнице. «А что мне делать?» Женщина, свернувшись калачиком на диване, смотрела на меня, сникнув, точно из нее выпустили воздух. «Плавать умеешь?» «Думаю, придется окунуться». «Не умею». И в отличие от него, по части пива слаба. «Ну что ж, ничего не поделаешь, женщина всегда обуза». Проходя мимо, я слегка шлепнул ее по заду. Женщина, не меняя выражения лица, вздохнула. «Не нужно. Если не станете скрывать своих чувств...» «Неужели они так заметны?» «Вы похожи на собачонку, ждущую ласки». «Правда?» «Мне кажется, он хочет начать новую жизнь, а жить ему, не забывайте, осталось всего полгода». В сущности, он человек неплохой, хотя по внешности и не скажешь. Характер у него сложный. Это только перед другими он выставляется простачком. Тебя он не поколачивает?